Следующее, что я сделал, это уговорил деда Вахтанга отправиться в Тулу, где он должен заказать 200 карабинов и 400 пистолетов по образу и подобию тех, что были у моих пацанов. Притом он должен не просто все это заказать, но и проконтролировать процесс изготовления, чтобы калибр оружия был строго одинаков. Из-за этого мне пришлось выдергивать значительные средства из нашего игорного бизнеса, которые мы планировали потратить на его расширение. Благо к этому времени казино в столице заработало, и кое-какой капитал успел накопиться. В принципе, эта экспроприация не сильно нарушает эти самые планы. Скоро, буквально в ближайшее время, должны доставить деньги с Кавказа и из Москвы, поэтому, по идее, все в этом плане у нас должно быть нормально. Да и не случится ничего страшного, если мы это самое расширение немного притормозим. Гораздо важнее сейчас подготовка к походу, поэтому я решил, что помощь Сосуна Давидовича будет совершенно не лишней. Он уже маленько пообтерся в столице, так что в некоторых вопросах помощь сможет. Так, я скинул на него поиск необходимых мне специалистов, будущих промышленников, кораблестроителей и моряков. Сам же тоже не сидел без дела и носился по городу, раздавая многочисленные заказы на изготовление кучи разных вещей и оборудования. Заказал еще сразу 4 полевые кухни по образцу моей. Потом, после основательных размышлений и обсуждений с отцом, сразу в несколько мастерских сделал заказ на 100 саней, но не таких, как здесь принято, а похожих на фургоны, с расчетом, чтобы внутри можно было поставить печки-буржуйки, которые тоже пришлось заказывать. И, да, именно отец посоветовал не ждать весны, а выдвигаться по снегу во второй половине зимы. Как это ни странно прозвучит, в этом есть смысл сразу по нескольким причинам. Во-первых, времени на дорогу уйдет меньше из-за более длинных переходов зимой. Лошадям сани тащить гораздо легче, чем телеги. Во-вторых, груза можно увезти несравнимо больше. И в-третьих, прибыв на место весной, мы получим в свое распоряжение целое лето, чтобы найти подходящее для поселения место и обустроить его как можно лучше. Конечно, при таком раскладе времени на подготовку к походу у меня будет меньше, но я надеялся все успеть. Понимая, что там для нас дефицитом будет все, чего ни коснись, я старался предусмотреть все и затариться по максимуму. Разошелся так, что местные мастера начали от меня шарахаться, как черт от ладана. Утрирую, конечно, но не сильно. Они просто не успевали выполнять все мои заказы, да и не понимали, например, нафига мне нужны чуть не 500 металлических лопат или 100 двуручных пил, про огромное количество овчинных полушубков и валенок, благо нашлись мастера, которые умели их валять, я и вовсе молчу. В общем, деньги текли рекой, а конца и края этой подготовки к отъезду в принципе не просматривалось. Особенно стало грустно, когда начали подтягиваться мастера, готовые сменить место жительства. Вот где началось веселье. Они зачастую нанимались либо со своими подмастерьями, либо вообще артелями, и их количество росло какими-то сумасшедшими темпами. И почему-то зачастую соглашались на переезд весьма своеобразные кадры. У меня другой раз складывалось впечатление, что я поневоле беру в свою компанию каких-то хомяков необузданных. Все эти мастера, как только к ним приходило понимание, что здесь для них готовы приобретать все, чего бы они ни попросили, будто сходили с ума и гребли для своих будущих мастерских все, на что только хватало их фантазии. Как итог, после подсчета транспорта, необходимого для перевозки всего купленного и изготовленного, я реально охренел. Даже по самым мягким расчетам, обоз получается никак не меньше 300 саней. А это ведь ни много ни мало, а 600 лошадей и 300 одних только возчиков. В общем, я понял, если я не умерю аппетит, то останусь не только без денег, но и просто не смогу дать ладу всему этому столпотворению. И так уже нахапал чуть ли не больше, чем смогу переварить. Одних моряков без малого полсотни, притом из них 20, если можно так выразиться, из среднего командного звена. И только 2, способных выполнять обязанности капитанов. Кораблестроителей мы привлекли сразу 2 артели общим числом 43 человека. Кузнецов, литейщиков, рудознатцев, медников и даже чеканщиков со всяким подмастерьями набралось чуть больше 30 человек. Больше всего было людей, способных изготавливать кирпич, и строителей, их набежало около 70 человек. А вот с оружейниками беда. Я имею в виду специалистов, которые конкретно занимались именно изготовлением огнестрельного оружия. Такой мастер нашелся только один, да и тот обрусевший немец, зато с ним было сразу 4 подмастерья, но это, как по мне, вообще ни о чем. Учитывая мои планы, этих людей и близко не хватит. Но об этом я буду думать позже, сейчас и так размахнулся, дай бог вывести. Эта толпа народа хоть и напоминала цыганский табор, особенно когда они собрались все вместе, а я постарался притащить всех в усадьбу, как можно раньше, но зато восприняла меня если не командиром, то господином, к словам которого надо прислушиваться. А вот выделенные мне солдаты, которых надергали из разных частей в общей сложности 150 человек, вызывали вопросы. Их, похоже, отдавали по принципу «на тебе, Боже, что нам негоже». Нет, все они были более-менее молодые и здоровые, как лоси, но вот с дисциплиной у них беда. По крайней мере, когда я подошел и велел построиться, они на меня посмотрели, как на заговорившую вошь, и просто проигнорировали приказ. Нет, я и сам закосячил, потому что был в гражданской одежде, но я все равно разозлился не по-детски и звонко произнес: «Либо вы, ребята, сейчас построитесь и внимательно выслушайте, что я вам скажу, либо вас все равно построят, но уже при помощи нагаек, и вы все равно услышите, что я хочу вам сказать». Часть этого сброда, а солдатами их язык не поворачивался назвать, начали в развалочку, очень не торопясь, строиться, а другая часть так и продолжала о чем-то разговаривать, не обращая на меня внимания, а я неожиданно успокоился. Повернулся к своим казакам и негромко произнес: «Поднимайте сотню и ведите сюда, будем уму-разуму учить». Нет, может, если бы эти горе солдаты были вооружены, я и не стал бы так поступать, но раз они безоружны, я решил сразу показать, кто в доме хозяин. Сотня охранников, среди которых в основном были горцы, подскочила верхами уже минут через 10 и, похоже, казаки успели рассказать народу, для чего они мне понадобились, потому что стоило мне произнести «постройте этот сброд, только никого не покалечьте», как они справились с задачей мухой, будто всегда только этим и занимались. Даже нагайки использовали не очень часто. Да и до солдат, похоже, что-то дошло, поэтому большая часть успела встать в строй до того, как их начали хлестать всадники. Когда они построились, я обратился сначала к всадникам по-простому: «Ребята, проследите, чтобы все эти дятлы услышали, что я им буду говорить. Если увидите, что кто-то из них слушает невнимательно, выдерните его из строя и всыпьте десяток плетей». Солдаты напряглись и почему-то и правда слушали мою речь очень внимательно. Да я, собственно, и не стал особо разглагольствовать и ввел их в курс коротко. «Если вы еще не поняли, я ваш новый командир, и в дальнейшем только от вас самих будет зависеть, как вы будете жить и служить. Честно сказать, мне абсолютно все равно, нравится вам все происходящее или нет. Скажу раз и повторяться не буду. У вас всего два варианта. Либо вы станете образцовыми солдатами, выполняющими мои приказы без раздумий, или сдохнете. Мне без разницы. В крайнем случае, если вы все-таки решите дружно умереть, пришлют других». Собственно, на этом все. Через 10 минут вас ждет небольшая пробежка с детьми, и вы сами поймете, насколько вы ущербные. А чтобы у вас во время бега не возникло желания отдохнуть, ребята за вами присмотрят. С этими словами я кивнул на всадников и добавил, уже обращаясь к охранникам: «Присмотрите же». Те только заухмылялись, а один из казаков по примеру моих ребят ответил: «Присмотрим, командир, не сомневайся». Собственно, вот такое вот неоднозначное получилось у меня знакомство с подчиненными. Первую пробежку я им устроил длиной километров 5, и выдержали они ее с трудом, растянувшись при этом чуть не на километр. До этих солдат очень быстро дошло, что просто не будет, да и смотрели они на бег моих ребят, которые двигались дружным строем, очень уж удивленно. Но сами виноваты. Зверствовать и издеваться над солдатами я не собирался, но вот научить субординации и объяснить, что такое дисциплина, мне пришлось, и учеба затянулась чуть не на месяц. Я просто устроил им что-то вроде курса молодого бойца, дав такую нагрузку, что не одумать, кроме как упасть и поспать, чтобы хоть немного отдохнуть, они в принципе не могли. При этом сопровождавшие их везде и всюду охранники по моей просьбе внушали солдатам одну простую мысль: тот, кого я считаю своим человеком, живет припеваючи, хоть и трудится немало, а вот остальные, наоборот, хоть и живут, но недолго и очень плохо. Забегая вперед, скажу, что со временем мы нашли с солдатами общий язык. Более того, они действительно стали именно моими людьми и не потому, что боялись наказания или по другой подобной причине, нет, зауважали, потому что я, гоняя их как сидоровых коз, сам при этом делал все то же, чем грузил их, и они это оценили. Да и разговоры с моими ребятами помогли, вариться ведь всем пришлось в одном котле. Глава 18. Проблемы мои только солдатами не ограничились. Когда в одном месте собирается много разных людей, обязательно начинаются какие-нибудь разборки и склоки, а иногда и мордобой. Пришлось мне поневоле лезть в это болото, чтобы по возможности все упорядочить и разложить по полочкам. Здесь поначалу хорошо помогали мои охранники, которые присматривали, чтобы народ не пошел в разнос. Неделю я пытался вести беседы, разруливать споры, в общем, старался решить все вопросы по-хорошему. Честно сказать, получалось плохо, и мне это быстро надоело. В итоге я решил поступить не как с солдатами, но близко к тому. Просто в какой-то момент при помощи охраны собрал всех людей во дворе усадьбы и предложил им разбиться на группы по интересам. Строители к строителям, те, кто работает с металлом, к своим коллегам и так далее. После того, как все разделяются, каждая такая группа выбирает себе командира, который будет отвечать за порядок и вообще решать все вопросы бытового и административного характера. Не сразу, но потихоньку командиров выбрали, и хотелось бы сказать, что жизнь после этого наладилась, но нет. Эти самые командиры начали грызться между собой, перетягивая одеяло и ругаясь буквально из-за каждой мелочи. Все изменилось, когда Сосун Давидович притащил ко мне, если так можно выразиться, профессионального управляющего крупным поместьем. Дело было так: один аристократ проигрался в казино в пух и прах. При этом этому дураку мой запрет не разрешать играть в долг никак не помог. Он продал это свое имение казино за полцены и вырученные деньги мгновенно спустил. Что странно, при этом он остался доволен, причем главным образом тем, что придумал, как обойти запрет. Странный человек, конечно, но это его проблемы. Главное, что он мне, можно сказать, подарил толкового управленца. Сосун Давидович предложил мне этого человека, когда я нажаловался ему, что зашиваюсь с этими переселенцами, решая их многочисленные проблемы. Игорь Николаевич Келлер был невысоким худощавым мужчиной с умными глазами и густым басом, который никак не ожидаешь услышать от такого человека. Самое главное, что он был крепостным, соответственно, подневольным. Он не особо горел желанием куда-то переселяться, но и сопротивлялся не сильно, а когда я пообещал ему вольную на него и его семью после 3 лет добросовестной службы, включился в работу без раскачки и с радостью. После появления Игоря Николаевича я в принципе забыл о проблемах с переселенцами. Он как-то быстро навел порядок, перетасовал сложившиеся группы и подразделения по своему вкусу, поменял пару старших в этих группах и даже посоветовал избавиться от нескольких товарищей. По его словам, толку от них немного, а воду мутить они будут всегда. Они оказались из тех людей, которые вечно всем недовольны. Естественно, я прислушался к словам управляющего, и это принесло свои плоды. Еще одна засада возникла с преподавателями, которые учили моих ребят. Они наотрез отказались ехать в столь суровые края, и мне пришлось экстренно искать им замену. Но итальянец, в отличие от своих коллег, согласился составить мне компанию без проблем. Этому человеку, похоже, пофиг, где жить, главное заниматься любимым делом. С поиском новых преподавателей возникла реальная проблема. Не хотели люди менять благополучный Петербург на полную неопределенность. Только с помощью отца мне удалось закрыть этот вопрос. Не знаю точно, к кому он обратился, но уже через пару дней у меня в усадьбе появилось 5 еще молодых мужиков, которые полностью заменили бывших преподавателей. Особенно меня порадовало, что один из этой пятерки был самым что ни на есть настоящим химиком. Надо ли говорить, что у меня на него мгновенно появилась уйма планов. Тем более, что этот человек знает, что такое бертолетова соль, и может ее изготовить. Запросы у него, правда, оказались недешевыми, но, если у меня получится решить проблему с капсюлем, оно того стоит. Мне пришлось по его требованию выкупить чуть ли не все оборудование со всякими колбочками, баночками и ретортами, которые мы только смогли найти в столице. А еще приобрели уйму всяких разных ингредиентов, необходимых, по его словам, для полноценной работы. Денег, как я уже говорил, я потратил просто немыслимо много. Благо, что к этому времени пришел обоз с Кавказа, который доставил выручку из Москвы, поэтому мне было за что покупать. Кстати сказать, Из Кизлера помимо денег Чачи мне доставили письмо от тети Тамары и привезли неожиданного гостя с подарками. Тетя Тамара в подробностях рассказала, как продвигается алкогольный бизнес, и уведомила, что ей поневоле приходится активно расширяться, потому что спрос на продукцию на порядке превышает нынешние объемы производства. Поделилась новостями о происходящем в городе, и здесь она меня удивила. Оказывается, на Кавказе сейчас творятся непонятные дела. Горцы как с ума посходили и режутся между собой со страшной силой. Обстановка там очень напряженная, и никто не знает, чем это может закончиться. Еще она сообщила, что перед отправлением в столицу обоза к ней подошли непонятные чеченцы и попросили разрешения присоединить к нашему каравану несколько телег с подарками для меня. Тут больше рассказал человек, который сопровождал эти три телеги и был старшим среди возчиков. Он мне показал половину монеты, как опознавательный знак, что он прибыл ко мне от народного князя. Он так и сказал, его послал народный князь, но это не важно, пусть хоть горшком зовется. А вот то, что я узнал о делах этого народного князя, очень даже стоит упоминание. Оказывается, первое же дело отряда мстителей запустило цепь совершенно непредсказуемых событий с неясным пока исходом. Эти мстители разграбили сразу два небольших поселения разных народностей в глубине территории непримиримых. Сами только чудом выскочили из бурлящего котла, в который мгновенно превратился эта местность. Никто точно не знает, как там все происходило, но вроде между собой схлестнулись два отряда, которые разыскивали неизвестных, напавших на их селение. В итоге началась настоящая война, в пламя которой мстители время от времени подбрасывали сухих дров. Они, выдавая себя за представителей то одного, то другого народа, начали нападать на селение народностей, сохранявших нейтралитет, и тем самым буквально заставили их влезать в чужую драку всех со всеми. Сами, понятно, пользовались моментом и активно занимались банальным грабежом, не забывая при этом освобождать рабов. К моменту отправления обоза под рукой народного князя собралось уже более 300 бойцов, набранных в основном из освобожденных пленников. В общем, весело там все, и неизвестно, чем закончится. Что по поводу подарков, то выяснилось, что три телеги были чуть не битком набиты всяким дорогим барахлом, начиная от нескольких сундуков с драгоценностями и серебряными монетами и заканчивая всякими коврами с дорогим, богато украшенным холодным оружием. Этих подарков с лихвой хватит, чтобы покрыть все мои затраты на создание отряда. По словам передавшего их мне человека, это только первая партия благодарности, народный князь отправит такие подарки по возможности еще не раз. Очень в тему было появление такого нежданчика, и это позволило мне отказаться от какой-либо экономии при подготовке к походу. Еще тетя Тамара в подробностях рассказала о делах, творящихся с сиротским домом. Его пришлось экстренно расширять и строить еще один корпус. Детей сирот и так слишком уж много в тех краях, а тут еще и резня у горцев, которые начали вести в приют детей со всего Кавказа. В общем, весело там все. Но вот с сиротским домом, как устроюсь на новом месте жительства, надо будет что-то решать. Например, строить такой же дом в будущем Мурманске и перевозить туда хотя бы детей постарше. Это будут очень серьезные инвестиции в будущее. В ответном письме тете Тамаре я просил ее уделить самое пристальное внимание сиротскому дому. Так-то люди там подобраны нормальные, но пускать это дело на самотек никак нельзя. По поводу наших с ней дел я ничего советовать не стал, она и сама знает, что ей делать, а вот насчет подарков от чеченцев кое-что написал, попросил ее реализовывать их в будущем там, а вырученные деньги использовать для улучшения условий жизни детей-сирот. Письмо для тети Тамары я отправил с человеком, который доставил мне подарки, и на словах попросил передать его командиру. Пусть, когда ему на Кавказе станет совсем сложно, перебирается со своими людьми ко мне на Кольский полуостров, я найду для них дело. Только предупредил, чтобы добирались под видом торгового каравана, а не изображали воинский отряд. У меня и правда есть планы на горцев, если они, конечно, когда-нибудь решатся на переезд. Не на Кольском полуострове планы и не на сейчас, но есть. Когда начнется война с Наполеоном, будет неплохо отжать какие-нибудь французские колонии, воспользоваться, так сказать, моментом. Как раз для горцев работа, такая, как они любят. Нужно будет только определиться, что отжимать, ну и подготовиться, конечно. Но это дела будущего, Сейчас я и так не слабо зашился с этой подготовкой к походу. Вообще в какой-то момент я вынырнул из круговорота этой подготовки и задумался. А что, собственно говоря, я творю? Устроил бурю в стакане, стараясь охватить все и сразу, развел непонятный сумбур и действую как малолетка бестолковый. Вместо того, чтобы отправиться на новое место только с отрядом бойцов и обжиться там, вникнуть в обстановку, я начал творить самую натуральную дичь. Это надо еще додуматься до такого, тащить в дикие края, по сути, в неизвестность кучу людей, которые в принципе не понимают, на что они подписались. Пропесочил сам себя, подумал маленько и махнул на это все рукой. Поздно уже что-либо менять, но вот исправить кое-что надо, притом срочно. Прибудем мы на место еще зимой, пусть и в самом конце холодов, и на первое время, как ни крути, нам придется делать временное жилище, городить что-то типа бараков или, может, полуземлинок. А это значит, что нам придется сразу по прибытии оперативно заняться лесозаготовками, чтобы успеть напилить зимнего леса. И если это при наличии людей и инструментов большой проблемой не станет, то вот с обработкой древесины возникнут проблемы. Можно, конечно, не заморачиваться изготовлением деталей лесопилки и делать доски дедовским способом, раскалывая бревна на доски и потом выстругивая их при помощи топора. Но это, как по мне, плохая идея. Поэтому я озаботился заказом запчастей сразу на пару лесопилок, планируя на первых порах в качестве привода использовать лошадей. Со временем организуем какое-нибудь водяное колесо, а поначалу придется обходиться чем-то попроще. В общем, подготовку я продолжил в том же духе, хотя и понимал, что все делаю не совсем правильно. Даже когда Сосун Давидович отыскал наконец двух поморов, из разговоров с которыми об условиях жизни в тех краях я понял, в какую жопу мира собираюсь отправиться, ничего менять не стал. Правда, помимо обоза я начал подыскивать еще и пару кораблей, чтобы по лету отправить партию грузов морем. Просто после разговоров с людьми, знающими о жизни на полуострове не понаслышке, я пришел к выводу, что даже такой огромный обоз, как я планирую организовать, не увезет и половины того, что понадобится для организации нормального поселения. За всей этой подготовкой, размышлениями и метаниями я как-то забыл о староверах, с которыми хотел встретиться и поговорить. Поэтому, когда Константин Александрович неожиданно появился в столице и уведомил меня, что сюда вместе с ним приехали сразу три человека от староверов, я на миг даже растерялся. Просто не готов оказался к немедленным переговорам, но быстро взял себя в руки и с мыслью «нафиг все переживания, пусть кто-нибудь другой переживает» пошел готовить к переговорам отца. Ну как готовить, просто попросил обозначить при первой встрече, что от нашей семьи все дела с купцами буду вести я, и на этом все. Собственно, отцу в силу непонятных мне обстоятельств были не особо интересны эти мои дела. Он, похоже, еще и торопился куда-то, поэтому, когда в назначенное время к нам в особняк прибыла эта делегация, отец, поздоровавшись, коротко обозначил, что купцам придется вести все дела со мной, посоветовал особо не обращать внимания на мой возраст и с этим исчез, как будто его и не было. Купцы от подобного начала, конечно, напряглась, начали перешептываться, да и, что скрывать, явно намылились покинуть наш гостеприимный дом. Оскорбило их поведение князя, да и кто бы не обиделся на такое пренебрежение. Понимая, что все может закончиться, особо не начавшись, но при этом пребывая в каком-то пофигистическом настроении, похоже, с этой подготовкой я загнался больше, чем думал, я, уловив момент, когда купцы дошли до такой кондиции, что им оставалось только встать и уйти, с улыбкой произнес: «Не самое хорошее начало переговоров. Я, признаться честно, на подобное не рассчитывал, но это ладно. Я вас попрошу уделить мне буквально пару минут, а потом уже принять решение, встать и уйти, закончив на этом не начавшееся сотрудничество, или все-таки не придать большого значения поведению моего отца и вести в дальнейшем все дела со мной, как, собственно, отец и предложил». Купцы между собой быстро переглянулись, а я продолжил, не давая им времени на ответ. «На самом деле, Константин Александрович не даст соврать, звал вас на переговоры не отец, а я. Отца я попросил поучаствовать на первом этапе нашей с вами беседы, чтобы придать нашим переговорам определенную значимость. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Но не суть. Главное, что вы здесь, так что у меня есть возможность озвучить свои предложения, которые, как я надеюсь, вам будут в высшей степени интересны. Не уверен, что нам будет интересно вас слушать», – проскрипел один купец, которого я про себя окрестил Кощеем. Просто он и правда, наверное, из-за старости походил на этого персонажа. Особенно остро это я это ощущал при взгляде на его череп, обтянутый желтоватой кожей, с крючковатым носом и колючими злыми глазами, которыми он сверкал из-под кустистых бровей. Интересно, цену себе набивает или и правда так обиделся, что ему пофиг на мои слова. В любом случае слабину с этими гостями давать нельзя, есть у меня чувство, что добром это не кончится, поэтому пофиг, будет сотрудничество или нет, главное, сейчас не показывать, что они мне вообще нужны. Да и переживу на самом деле, если не найду в их лице соратников, хоть и жаль будет упускать благоприятный момент для того, чтобы закрепиться в Калифорнии. С другой стороны, там можно обойтись и без них, но сейчас надо сосредоточиться на разговоре. «Ваше право», — ответил я, пожав плечами. «На нет, как известно, и суда нет. Если изначально желания слушать и услышать нет, то и говорить тогда нам ни о чем», — добавил я и с этими словами повернулся к Константину Александровичу и слегка развел руками, как бы показывая, что я сделал все возможное. «Придется, Константин Александрович, привлекать других людей. Вы уж извините, что так получилось». С этими словами я развернулся назад к купцам, снова улыбнулся и, раскланиваясь, произнес: «Вас тоже прошу простить, если чем обидел, и всего вам доброго». Краем глаза, уже поворачиваясь к входной двери, успел заметить, как купцы снова переглянулись между собой. При этом я, пребывая в непонятном, реально пофигистическом настроении, даже на миг не задержался в комнате, чтобы дать им время поразмышлять о том, что только что произошло, или, может, даже передумать. Почему-то на каком-то уровне, наверное, даже подсознание во мне откуда-то появилась крепкая стопроцентная уверенность, что я поступаю сейчас как никогда правильно. Лучше не иметь с ними дел в принципе, чем показать слабость и позволить собой манипулировать. И, похоже, я повел себя правильно, потому что не успел дойти до двери, как услышал голос еще одного купца: «А я бы послушал, что нам здесь хотели сказать». Естественно, я остановился, повернулся к гостям, покачал головой и ответил, но уже более серьезным тоном и без улыбки: «Уважаемые, у меня просто нет времени на все эти игры. Сейчас я вас покину, а вы между собой решите, будут между нами переговоры или нет. Когда решите, скажите Константину Александровичу, и мы попытаемся еще раз поговорить. Ну или не попытаемся. На этом вынужден вас покинуть». Выпалив все это на одном дыхании, я тут же покинул комнату и, уже закрыв двери, чуть не расхохотался, подумав: «Все-таки иногда выгодно строить из себя отморозка, которому на все пофиг. Хотя почему строить? Мне и правда сейчас пофиг, состоятся эти переговоры или нет. Похоже, я действительно устал больше, чем думаю. А значит, надо все-таки взять паузу в этой нескончаемой гонке и хоть малость передохнуть». Долго ждать, пока купцы примут решение, не пришлось. Старик, сказавший, что ему не интересно меня слушать, покинул усадьбу, зато его товарищи остались и через Константина Александровича передали, что они готовы разговаривать дальше. Очередной раунд переговоров начался с моего предложения познакомиться. Нет, мне, конечно, представили этих людей при первой встрече, но сложно о чем-то говорить, не имея представления о возможностях другой стороны. Собственно, это я и обозначил в этот раз, снова попросив не обращать внимания на мой возраст. Купцы не стали кочевряжиться и коротко рассказали, кто у них чем занимается. Собственно, бизнес у них похож, оба они торгуют чем ни попадя и имеют свои торговые точки чуть ли не вдоль всей Волги. Оба имеют в своем распоряжении примерно одинаковые капиталы, да и внешне чем-то похожи, хотя друг другу они не родственники. Это здоровые бородатые мужики с хитринкой в глазах, и если бы не дорогая одежда, то их запросто можно было бы принять за обычных крестьян. На это намекали их огромные лопатоподобные руки, которые гораздо больше подошли бы людям, занятым тяжелым физическим трудом, чем богатым купцам. Честно сказать, я в прошлой жизни не особо интересовался большими купцами-староверами, поэтому их фамилии мне ни о чем не говорили, так что я не могу сказать, оставили они свой след в истории прошлого мира или нет. Одного звали Илья Осипович Второв, а второго – Серов Иван Ефимович. Вскоре выяснилось, что первую скрипку в их тандеме играл именно Илья Осипович, По крайней мере, именно он в основном вел беседу. А начал я эту беседу слегка не так, как принято в этом времени, просто обозначив. Без обид, господа, но я сразу попробую расставить все по своим местам. Начну с того, что от вас мне совершенно ничего не нужно, вот вообще. Вам же от меня пользы может быть даже сложно сказать сколько. Остановив движением руки второго, который вроде бы хотел что-то сказать, я продолжил говорить. Только от вас самих будет зависеть, насколько большой может быть польза. Можно просто ограничиться разговорами только о казино, вернее об разграничении работы в этом направлении, или пойти немного дальше и начать разговаривать и о серьезных делах тоже. Поэтому я сейчас задам вам пару вопросов, от ответов на которые и будет зависеть дальнейший разговор. Первое, что мне хочется знать, вы здесь представляете интересы всех ваших общин или только свои личные? И второе, как быстро ваша организация способна принимать серьезные решения? Дело в том, что довольно скоро мне придется уехать очень далеко от цивилизованных мест, и если мы к моменту моего отъезда договориться не успеем, то о чем-либо серьезном говорить и начинать не следует. Ответил Второв, притом выглядел он слегка растерянным. Если казино мелочи, то хотелось бы понять, о каких в вашем понимании серьезных вещах может идти речь. И да, мы способны быстро принимать решения в случае надобности, а в случае совсем крайней необходимости мы можем здесь говорить сразу от имени всех общин, есть у нас такое право. Фига себе заявка. Так-то переговорщики должны были быть серьезными по определению, все-таки встречаться приехали с аристократом, но вот, чтобы прям решения могли принимать от имени своего сообщества, это о многом говорит. Хорошо, тогда, что вы скажете на мое предложение получить в свое распоряжение пока ничейные земли, на которых можно выращивать по 3 урожая в год, добывать имеющееся там золото и жить вдали от власть имущих, ни на кого не оглядываясь? Глава 19. Неоднозначными получились у меня переговоры со староверами. Нет, слушали и слышали мы друг друга нормально, да и воспринимали меня купцы адекватно, не особо обращая внимания на мой возраст. Просто полномочий, чтобы принимать столь значимые решения за всех, у них не хватило, в чем они честно признались. Все-таки, если они согласятся поработать с освоением ничейных земель у черта на куличках, на это дело придется тратить огромные средства, да и человеческие ресурсы привлекать немалые. Здесь задача для всех общин староверов скопом, а не для отдельной их части. Единственное, о чем мы смогли договориться без проблем, это о работе игорных заведений, притом очень выгодно для меня. В наших заведениях обучат людей староверов и посвятят во все тонкости работы казино. Взамен заведения, которые потом откроют староверы, будут выплачивать мне 10-ю часть от выручки. Не от прибыли, а именно от выручки. Причем эти условия озвучили сами староверы. Нам только пришлось немного поспорить о городах, в которых откроются казино, подконтрольные мне, а в каких этим займутся купцы. Собственно, спор возник только из-за Нижнего Новгорода, где, как выяснилось, у староверов очень сильные позиции. Но в итоге все-таки договорились. Не тот это камень преткновения, из-за которого стоит портить отношения, поэтому я не стал сильно упираться. По поводу будущего сотрудничества в освоении заморских земель купцы пока попросили время на раздумья. Да оно и понятно, слишком уж серьезный вопрос, и не факт, что они между собой успеют что-то решить до моего отъезда. А вот чем они еще не слабо заинтересовались, это торговлей в моем будущем поселении на Кольском полуострове. Оказывается, некоторые знакомые им купцы уже ведут какие-то дела в тех краях и довольно успешно. Поэтому если у меня будет что предложить из товаров, востребованных в европейской части державы, староверы с удовольствием наладят взаимовыгодное сотрудничество и привезут на обмен все, что мне будет нужно, невзирая на расстояние. В общем, хорошо поговорили. Не сказать, что я, что называется, подсек и надежно подсадил их на крючок, но, как по мне, и достигнутых результатов для начала более чем достаточно. По крайней мере, общение у нас началось, а дальше, больше, главное, что воспринимают меня теперь эти купцы всерьез, а остальное приложится. Не успел я проводить этих гостей, как из затянувшейся командировки вернулся дед Вахтанг с кучей подарков. И главным подарком от него было не изготовленное в Туле оружие, как можно было бы ожидать, а найденные им сразу 3 мастера-оружейника. Притом 2 мастера из этой троицы люто враждовали с третьим, и это их вражда, по словам деда Вахтанга, длится уже несколько десятилетий. Я, конечно, спросил, нафига было тащить сюда врагов, и ответ меня просто убил. Оказывается, они отказывались уезжать, если другая сторона конфликта оставалась на месте. Странные они все-таки люди. Адреналина им не хватает или, может, развлечений, раз творят такую дичь. Не знаю, да и не интересно. Главное, чтобы их вражда не мешала работе, а там пусть хоть покусают друг друга. Кстати сказать, это вот сейчас прозвучало так, будто дед Вахтанг сговорил на переезд трех человек. На самом деле он привел целый обоз, в котором родных этих мастеров и всяких подмастерей насчитывалось в общей сложности более 30 человек. Да и разнообразного имущества, инструментов и оборудования в этом обозе привезли дофига и больше. Заказывая очередную дополнительную партию саней, я поневоле подумал, что конца и края этой подготовки к отъезду и близко не видно. Один только бог знает, чем это закончится в итоге, но уже понятно, что обоз придется дробить на части. Иначе никак. Даже сотня саней в обозе, это уже махина, справиться с которой будет непросто, а если их будет 3-4 сотни, я вообще с трудом представляю, что с этим делать. С прибытием деда Вахтанга и появлением долгожданного оружия тренировки солдат перешли на совершенно иной уровень, да и акцент в подготовке сместился крайне решительно. Если до этого момента главный упор был сделан на физическую подготовку, то сейчас по большей части солдат изводили стрельбой и тактическими занятиями. Прикольно было, что на этих занятиях в качестве преподавателей выступали мои ребята и, что совсем уж странно, солдаты даже не думали как-то неадекватно на это реагировать. Успели уже насмотреться на здешние порядки, оценили умения ребят и, похоже, прониклись, раз не стали возникать, а наоборот учились даже с некоторым рвением. С первым снегом вместо обычного бега, к которому уже все привыкли, мы начали приобщать народ к лыжам. Притом учили не просто идти на лыжах из точки А в точку Б, а подошли к этому делу с выдумкой. Поначалу устраивали все забеги по ровной местности налегке, но уже довольно скоро пристрастились кататься с горок, а потом и таскать за собой что-то типа легких санок. В общем, извращались, как могли, стараясь получше подготовиться к жизни в суровом краю, куда нам предстоит отправиться. Кстати сказать, лыжами увлеклись не только солдаты с моими ребятами, которые осваивали этот способ передвижения по неволе, но и переселенцы. Особенно подсели на это дело детишки. Я, конечно, эти увлечения только поощрял, хоть и стоило это немалых денег. Так-то изготовить лыжи стоило не особо дорого, но это если одну пару, а когда их нужно сотни, да еще если учесть, сколько их ломали, особенно поначалу, то тут уже совершенно другая арифметика выходит, не очень веселая. Тем не менее, денег на это я не жалел и даже не ругался, когда приходилось раз за разом заказывать инвентарь. Понимаю ведь, куда мы собираемся, пригодится людям это умение, да и мне самому нравится ходить на лыжах и кататься с горок, поэтому я и поощрял занятия этим делом, как только мог. Тем более, что с появлением снега народ в предвкушении скорого отправления в путь повеселел, и покатушки устраивались прямо с огоньком. Чего греха таить, если я и сам, что называется, расслабился и с удовольствием участвовал в этом организованном безобразии. Наверное, поэтому я не сразу адекватно отреагировал на появление перепуганного Сосуна Давидовича, который прям по классике начал еще с порога вещать, что-то типа «Усе пропало, у нас проблемы». Как выяснилось довольно быстро, стоило чуть прикрикнуть на компаньона, как он начал разговаривать более-менее внятно, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Просто наше казино посетил император и проиграл там пару тысяч рублей. Естественно, Сосун Давидович под предлогом, что ему совесть не позволяет брать с императора деньги, попытался вернуть государю проигранное, за что нарвался на отповедь. Государь сказал, что он, дескать, знает об этой малолетней совести, это он так намекнул на мое участие, и велел не трогать наше заведение, потому что мы правильно понимаем, как с пользой для его державы надо распоряжаться заработанными деньгами. Уточнил, что он наслышан о нашем сиротском доме на Кавказе и между делом поинтересовался, когда такой же мы откроем в столице. Понятно? Сосун Давидович сориентировался мгновенно и ответил правильно, что все будет организовано в ближайшем будущем, нужно только время. И тут государь уточнил, его сегодняшний проигрыш как раз и должен пойти на это богоугодное дело. В общем, развел император нас как детей малых, ведь организовать сиротский дом и все там наладить, это совсем не то же самое, что просто отдать часть денег на благотворительность, это дело гораздо сложнее и дороже. С другой стороны, подобные высказывания государя дорогого стоят. По сути, он нам дал карт-бланш на все наши действия в этом направлении, теперь только от нас самих будет зависеть, как мы распорядимся представившейся возможностью. Конечно, немного напрягает намек государя на мое участие в этом деле, но пофиг. Скоро я надолго пропаду с его поля зрения, поэтому есть шанс, что он со временем просто забудет о моем существовании. Немного обдумав произошедшее, я неожиданно для себя самого подумал: это еще мы посмотрим, кто в итоге выиграет от подобного развода. Сам я между тем начал говорить, как бы размышляя: как вы понимаете, Сосун Давидович, такой намек государя мы не имеем права пропустить мимо ушей, поэтому нам придется реагировать на это его пожелание и желательно сделать это со всем возможным рвением. Более того, я считаю, что подобные сиротские дома нужно организовывать во всех городах, где мы будем открывать казино, и делать их однотипными, вплоть до образовательных программ, а воспитывать в них детишек нужно годиков до 10, может, 12, а потом отправлять их в другие заведения, которые еще предстоит построить. До определенного возраста надо воспитывать детей одинаково, а потом делить на группы по интересам, ведь все люди разные и склонности у них тоже совершенно разные. Сосун Давидович долго смотрел на меня странным взглядом, а потом выдал: дружину себе будете готовить? Что сразу дружину? Может, я просто хочу детям помочь? Так одно другому не мешает, тем более, что можно будет и для казино людей заранее подготовить, и охранников верных вырастить. Так, стоп, об этом потом будем думать. Сейчас нужно выработать общий для всех будущих заведений план обустройства, определиться, как будем растить и воспитывать детишек, как организуем их быт, учебу и досуг. В общем, думать придется о куче разных вещей, благо основная канва необходимых действий уже есть. Берем в качестве примера наш кавказский сиротский дом и по его принципу организовываем остальные. Только со временем внесем кое-какие изменения в учебный процесс, исходя из новых вводных. Но это все потом, позже, после того, как я обустроюсь на новом месте. Сосун Давидович только кивал в ответ, а потом спросил: это мы весь заработок будем теперь на сирот тратить? Не весь, нам с вами тоже хватит. Тем более, что скоро начнем расширяться. Да это и не главное дело в нашей жизни, оно только для старта подходит как нельзя лучше. По-настоящему серьезно зарабатывать мы будем на другом, правда, не скоро. Было очень хорошо видно, что Сосуну Давидовичу страшно хочется узнать, на чем же мы будем зарабатывать, но спрашивать он не стал. Привык уже, что когда надо будет, я сам скажу, поэтому и не пытается давить, как это было поначалу. Интерлюдия. Значит, мнения об этой поездке у вас разнятся? Спросил у собеседников старик, которого можно было бы назвать совсем уж древней развалиной, если бы не живые, горящие непонятным задором глаза, ярко выделяющиеся на его морщинистом лице. Я считаю, что с этим захудалым родом нет смысла вести какие-либо дела, тут же ответил ему не менее древний старик, отличающийся болезненной худобой, крючковатым носом и злющими глазами. Род этот хоть и не самый значимый в стране, но и захудалым его назвать нельзя. Это первое и не самое главное. Второе и более значимое – это то, чего ты, Иннокентий, в своей гордыне увидеть и услышать не захотел. Этот род вхож к государю и сейчас стоит на пути к возвращению себе величия. Об этом говорит и предложение, сделанное нам одним из его представителей. Ага, таким мелким, что ему еще молоко на губах вытирать надо, язвительно парировал старик. Да, предложение поступило от малолетнего княжича, но это мало что меняет. Глава семьи дал ему такие полномочия, и этого достаточно. Я, в отличие от тебя, Иннокентий, выслушал этого мальчика, я говорил с ним и скажу тебе откровенно, что он поумнее большинства знакомых мне взрослых. Поэтому я и говорю, что его предложения выгодны в первую очередь нам самим. Ты правда считаешь, что нам от этого сотрудничества будет польза? Если я правильно тебя понимаю, нам придется уходить под руку этого княжича и служить ему верой и правдой, уточнил первый старик. Да, я так считаю. Может, это покажется странным, но уже одно то, что нам предлагают жить в, по сути, своей стране и своим укладом, стоит того, чтобы рискнуть и довериться этому княжескому роду. Других таких предложений нет и вряд ли когда-то будут, вы ведь знаете, как аристократия к нам относится. Деньги у нас они берут с удовольствием, а видеть нас в числе приближенных не желают совершенно, да и не пойдет никто из значимых людей страны наперекор Никонианской церкви. А этот пойдет, а этот уже пошел, раз осмелился об этом говорить. И поверьте, он прекрасно понимает, с чем он может столкнуться, но не боится. Он точно знает, чего хочет, и получит свое с нами или без нас. Я считаю большой удачей его предложение именно сейчас, когда он в начале пути. Надо ли говорить, кто будет рядом с ним, когда он войдет в силу? Поэтому я и говорю, что нам уже сейчас надо согласиться на его условия и начать работать на перспективу, которая может затмить все наши дела, совершенные до этого. Споры на эту тему продолжались еще долго, и присутствующие на этой встрече так и не пришли к единому мнению, как правильно поступить в сложившейся ситуации. В итоге они приняли решение созвать так называемый «малый круг», что случается крайне редко. Все-таки не так просто собрать в одном месте большую часть самых авторитетных иерархов гонимой церкви. Конец интерлюдии. Не успел уехать Сосун Давидович, как в усадьбе объявился отец, который хоть и старался напустить на себя хмурый вид, но это у него не очень получалось. Очень уж у него настроение было приподнятое. Он сразу, без раскачки, начал очень для меня интересный разговор, из которого сразу стало понятно, почему он радуется и зачем приехал. Если говорить коротко, то у него состоялась важная для него, да и для меня тоже, беседа с государем на очень интересную тему. Оказывается, царь втихаря приказал навести обо мне справки, и на удивление его люди нарыли немало информации на меня, притом достоверной. Конечно, отец радовался, что царь поверил в то, что мне помогают предки, и не стал даже из-за казино ругаться, посоветовал родителю просто оставить меня в покое и посмотреть, что из этого получится. Мен крайне озадачил этот расклад. Где я и где царь? Нафиг я ему нужен, чтобы аж наводить обо мне справки? Не та я величина. Собственно, об этом я и спросил отца. Тот слегка смутился и признался, что когда узнал от меня о будущей войне с Наполеоном, рассказал об этом государю. Вот он и решил озаботиться этим вопросом и собрать обо мне побольше достоверных сведений, которые в итоге ему предоставили в максимально возможном объеме. Я, честно сказать, даже потерялся малость от подобных новостей и задумался, чем, собственно, это может мне грозить. С одной стороны, меня вроде решили оставить в покое, да и в предсказания, похоже, не особо верит, и это хорошо. Но вот с другой стороны, свечусь я перед сильными этого мира словно лампочка в ночи, и это плохо. Опять же, очень плохо, что обо мне можно так легко найти столько информации, и это еще хуже, чем все остальное. Ведь в дальнейшем мне придется мутить много чего такого, что может не понравиться царю. Соответственно, нужно делать выводы и решать вопрос с разведкой и контрразведкой, без этого в будущем никак. Только вот как к этим проблемам подступиться, я пока даже приблизительно не понимаю. Нет у меня знакомых, способных помочь в этом деле, да и быть их пока не может, по крайней мере, в том виде, в каком я это себе представляю. Отец между тем, пока все эти мысли проносились у меня в голове, спросил: «Как у тебя идет подготовка к отъезду? Может, помощь какая нужна?» «Подготовка идет нормально, да и готовы мы, по сути, к выдвижению даже уже сейчас. А вот помощи правда нужна. Мне на новом месте не обойтись без некоторой поддержки извне, поэтому придется хотя бы на первых порах налаживать торговлю с каким-нибудь иностранным купцом, у которого есть свои корабли, желательно более-менее порядочным. В принципе, у меня была мысль нанять в столице пару кораблей, способных доставить все недостающие летом на Кольский полуостров. Но вот сейчас думаю, что лучше поступить немного иначе. Будет гораздо лучше, если у меня появится возможность заказать необходимые мне товары уже на месте. Ведь пока для меня там все непонятно и незнакомо. Наверняка у меня появится желание и потребность приобрести что-нибудь крайне необходимое, о чем сейчас и подумать не могу. Вот и нужно иметь возможность сделать это без проблем. Ведь, допустим, из той же Англии доставить что-то будет в разы быстрее, чем из Петербурга, да и дешевле, вероятно. Отец, слушавший меня с задумчивым видом, уточнил: «А как же твое желание держаться подальше от иностранцев, чтобы они не выведали твои секреты?» Я поморщился и ответил: «Оно таким и осталось, но и отказываться от торговли будет глупо. Буду придумывать что-то, чтобы сохранить секреты, да и не будет их на первых порах. Это со временем нужно будет беречься, пока же главное создать селение и укорениться на новом месте. тогда проще всего обратиться к англичанам. Не особо важно, к кому из них, все они в сговоре между собой, и нет особой разницы, с кем из них сотрудничать. Собственно, ждать другого совета от отца не следовало. Человек далек от торговли в принципе, поэтому можно сказать, что помощи я прошу не там, где надо. Я мгновенно это осознал и спросил у него уже другого совета, конкретно по его части. Еще, наверное, нужна помощь в приобретении нескольких пушек. Как-то упустил я этот момент, посчитав, что одних солдат будет достаточно, а сейчас думаю, что для защиты поселения и пушки тоже нужны. Отец немного подумал и ответил: «Ты сначала доберись до места, осмотрись там, а потом уже проси пушки. Сейчас просьба выделить орудия будет выглядеть странно. Нужно было или сразу просить, в самом начале, или теперь уже только после прибытия на место. В принципе разумно, да и не горит мне пока с артиллерией, обойдусь первое время и так, а вот с поиском купца иностранца решать нужно самостоятельно, притом пока я еще в столице, потом сделать это будет сложнее». С отцом мы разговаривали еще довольно долго и на разные темы, главным образом, конечно, связанные с будущим походом, но не только. Чуть не впервые отец начал делиться со мной опытом взаимоотношений с власть имущими. Вернее, он подсказал мне, как сейчас принято преподносить информацию людям, облеченным властью. Рассказывал он об этом не просто так, а потому что мне придется отчитываться о своих делах непосредственно перед канцелярией Его Величества. Вот он и объяснил, как это правильно делать. И, кстати сказать, я почерпнул для себя из этого разговора много нового. Без его советов я мог бы набить немало шишек. Уже перед самым расставанием отец, неожиданно как-то даже засмущавшись, сообщил мне, что скоро у меня появится братик или сестричка, и попросил перед отъездом уделить маме как можно больше внимания. Эпилог. Лежу укутанный в тулуп по самые брови на копне сена, наваленного на широких санях, гляжу на тяжелые свинцовые тучи, плывущие по хмурому небу, и кайфую. Сам понимаю, что это выглядит ребячеством. Имея теплую кибитку, по сути, домик на полозьях, променять ее на телегу с сеном и переживать все прелести пути на морозном воздухе, при этом опасаясь высунуть за воротник тулупа даже краешек носа. Странно это, но именно тут я получал ни с чем не сравнимое удовольствие. Что говорить, если под скрип снега и плавное покачивание, напоминающее лодку на волнах, мне даже думается по-другому. Почему-то такое путешествие навевает мысли о прошлом, и у меня в кои-то веки появилось уйма времени, чтобы оглянуться, оценить пройденный путь и сделать выводы. Вот и сейчас я неожиданно для себя начал вспоминать последние дни жизни в столице, а вернее, интересный разговор, затеянный с Сосуном Давидовичем перед расставанием на долгое время. А началось все с его жалобы на то, что я отдал на откуп староверам самые сладкие города России, где они развернулись с казино во всю ширь. Ему, дескать, и осталось только в двух городах открыть наши заведения, все остальные не стоят нашего пристального внимания. Вернее, стоят, конечно, но в свете принятого нами решения строить вместе с казино сиротские дома в маленьких городах организовывать все будет невыгодно. Сосун Давидович, 5 игровых домов на территории нашей страны нам с вами будет достаточно. Да и то, они, как я уже говорил, нужны нам только на первоначальном этапе. В дальнейшем деньги мы с вами будем зарабатывать на другом. Нет, эту деятельность мы тоже не прекратим, наоборот, расширим, притом максимально возможно, но уже в других странах. Там сиротские дома мы с вами тоже построим, но по одному на каждую страну. А вот с казино стесняться не будем и откроем их где только можно и нельзя, чтобы заработать как можно дольше до тех пор, пока их не начнут запрещать. Сосун Давидович вскинулся было что-то сказать, но я не позволил, продолжив вещать. Но, как я уже говорил, это дело у нас будет второстепенным, и нужно оно по большей части только для накопления стартового капитала. Вот в этой папке, с этими словами я передал Сосуну Давидовичу внушительную стопку бумаг, я написал свои соображения о том, на чем нам следует сосредоточить свои усилия по максимуму. Работа предстоит огромная, нахрапом все не решить, начинать придется с малого, подбирать и обучать людей да и самим учиться. Но лет через 10 я хочу, чтобы во всех странах Европы у нас были свои банки, притом они должны быть в этих странах на первых ролях, с разветвленными сетями филиалов и приличным капиталом в хранилищах. Я и правда потратил уйму времени, стараясь выдавить из памяти все, что только когда-либо слышал о банковской деятельности, и нарыть удалось очень даже немало. Сам удивился столь обширным залежам знаний по этой теме у меня в голове. Поэтому я и написал всевозможных рекомендаций и инструкций, связанных с этой деятельностью, да фига и больше. Зная хватку Сосуна Давидовича, думаю, этого за глаза хватит, чтобы он со временем прибрал к рукам все более-менее значимые финансовые потоки Европы. И вот когда у нас это получится, тогда и посмотрим, кто станет главным на этом шарике. Естественно, Сосун Давидович пока не понимал значимости переданных ему бумаг, да и к смене приоритетов он отнесся довольно скептически. Но дядька он умный, быстро вникнет в суть предложения, а когда поймет, думаю, в полной мере сможет оценить, что я ему на самом деле выдал. Мне, честно сказать, и самому было слегка не по себе от грандиозности задуманного, поэтому я могу представить, какой будет его реакция, когда он осознает все в полной мере. Главное, что время для того, чтобы стать впереди планеты всей в этой деятельности, самое что ни на есть подходящее. Конечно, придется пободаться с еврейскими семьями, уже оседлавшими волну, но это все реально, особенно владея инсайдерской информацией о будущих событиях. Да и за силовым решением вопросов дело не станет, при необходимости, конечно. А в том, что это будет необходимо, я ни капли не сомневаюсь. Не захотят эти хищники делиться добром, поэтому война с ними неизбежна, и мы к ней подготовимся на все 100. Понятно, что все это будет не скоро, как понятно и то, что по большей части задуманное, только небольшая часть плана, который сформировался у меня в голове, пока я жил в этой реальности. Посмотрим, как оно все будет в дальнейшем, пока стоит сосредоточиться на более приземленных вещах. Как-то незаметно мысли переключились на староверов, представители которых появились у меня в усадьбе чуть не в последний момент перед отъездом. В этот раз их прибыло гораздо больше, да и, судя по всему, это были действительно важные люди. Этакие аксакалы от отдельной части православной церкви. Да, похоже, в этом сообществе первую скрипку играют далеко не купцы, потому что их число среди приезжих было довольно незначительным. Относительно, конечно, но все же, эта делегация, в отличие от прошлой, хотела конкретики в моих предложениях, но это была только верхушка айсберга. Главное, чем они занялись с самого начала переговоров, это попытались загнать меня в рамки или, говоря проще, прогнуть меня под себя, давя авторитетом прожитых лет. Естественно, мне подобный подход к делу не понравился, да что скрывать, выбесил он меня и не слабо. Наверное, поэтому переговоры получились довольно короткими и, как изначально желали оппоненты, очень конкретными. Я просто в какой-то момент, устав слушать поучительный тон этих важных шишек, коротко и ясно разложил по полочкам алгоритм нашего с ними сотрудничества. Притом сделал это, предупредительно обозначив, либо все будет происходить так, как этого хочу я, либо ни хрена мы с ними затевать в принципе не будем. Добавил, что у меня просто нет времени на всякое словоблудие, и начал по пунктам ставить условия. Первое и главное, я им даю возможность жить своим укладом в моем будущем княжестве, которое появится, с ними или без них, они же взамен верой и правдой мне служат. Второе, их представители войдут в мою команду в качестве советников или, может, своеобразных министров, и я буду прислушиваться к их мнению, но решения буду принимать самостоятельно, соответственно, и исполнение этих принятых решений буду требовать сполна. Третье, что им больше всего не понравилось. В будущем княжестве любая церковь будет существовать сама по себе, властных полномочий у нее не будет. Мне глубоко пофиг, в какого бога и как будут верить люди, все они перед законом будут равны, и точка. Четвертое, будущие законы, по которым будем жить, разработаем вместе, и я все сделаю для того, чтобы они были справедливыми, но одно останется неизменным при любом раскладе. Власть князя будет в определенной степени абсолютной, и это не обсуждается. Понятно, что абсолютной эта власть будет условно, и определенные рычаги сдерживания на случай, если к власти придет неадекват, останутся. Но сам принцип построения властной структуры будет на монархической основе и никак иначе. Было еще пятое, шестое и так далее, в общей сложности более 20 пунктов, но основные, которые вызвали неоднозначную реакцию, именно первые четыре. Естественно, эти аксакалы не могли просто вот так вот взять и все это принять. Понятно, что они хотели все сказанное похоронить в ворохе обсуждений, поправок, уточнений и прочей лабуды. Но, как я уже говорил, Я высказал свое видение нашего взаимодействия, и на этом все. Им оставил только два варианта действий. Либо воспринять все сказанное мной как руководство к действию и начать работать в этом направлении, либо нам с ними нужно просто распрощаться, ничего не начиная. Со стороны, конечно, все это смотрелось странно. Не ведут подобным образом переговоры серьезные люди. Но было у меня какое-то чувство, что с этими деятелями нужно поступить именно так, и все тут. Не знаю, почему я так решил, это на уровне инстинктов. Как ни странно, подобный подход сработал именно так, как я и хотел. Аксакалы, пару дней помаявшись дурью и обсудив между собой мои слова, увидели, что я в принципе утратил к ним какой-либо интерес, сдались и согласились принять все без каких-либо изменений. Собственно, только после этого у нас и начался уже действительно конструктивный диалог, итоги которого облегчили мне жизнь, но и добавили головной боли. С этим я незаметно для себя и задремал, успев напоследок подумать, что все у меня только начинается. Как это часто бывает, никто меня не стал будить, когда обоз остановился на стоянку. Нет, поначалу будили, чтобы накормить ужином, да и ценные указания получить, но потом перестали. Просто оставляли еду в моей кибитке, и я ел, когда просыпался, а потом перебирался к себе обратно. Очень уж хорошо спалось мне в копне сена под теплым тулупом, поэтому и появился этот ритуал или что-то вроде того. Так и сейчас я проснулся уже в темноте, что неудивительно, зима ведь, темнеет рано. Только в отличие от прошлых разов сейчас меня разбудило покачивание саней и скрип снега. Складывалось ощущение, что мои сани куда-то едут. Высунув нос из-под воротника тулупа, я сразу понял, что мы и правда едем. Притом от лагеря, который неплохо просматривался в отблеске костров, сейчас уходили три десятка саней, груженных в основном кормом для лошадей, овсом и сеном. Несмотря на сонную одурь, я мгновенно оценил, чем для нас грозит потеря именно этой части обоза, который сейчас кто-то нагло уводит. Но обоз, это ладно, меня ведь, получается, тоже крадут. Конец книги.